Или уплыл в Константинополь играть на тараканьих бегах. Словом, за граница нам поможет, а убеждения у нас всегда. А гиганты мысли и отцы русской демократии почему-то 90 лет подряд смотрят, как киса с бендером, в чужой карман или на чужой шашлык. Полная тайна вкладов. А пока надо поделить места губернаторов или вытянуть пост городского головы. О, бессмертный Ильф и Петров! Вам это сегодняшнюю оппозицию, которая уже несколько лет подряд виртуально делит президентские места, не напоминает? И чем Старгород отличается от Кирова или Сочи для охотников за званиями в 20-е годы 20-го века или в 2009-м? Старгород, Черноморск и Москва дают нам целую плеяду зануд, жуликов, лузеров и дураков. Это и есть замечательный советский народ в разрезе. Жалкие ударники, тупые и восторженные. Жалкие жулики. Жалкое дворянство, работающее в ЗАГСе и мечтающее о стуле с собственными бриллиантами. Жалкие батюшки, мечтающие о свечных заводиках. Жалкие подпольщики, жалкие лавочники, жалкие обыватели, диссиденты, вроде Кая Юлия Старохамского, прикидывающиеся психами, смешные демарши несогласных из ассортимента клиники профессора Титанушкина. И ты, Брут, продался ответственным работникам. Глупость не может быть героической. Глупость бывает только смешной. Легко, без особой даже злобы, с помощью Вергилия Бендера проводят нас два бесстрашных сатирика по стране советов. И никакого героизма. Оказывается, живут в СССР цветики-советики. И чем больше они о себе мнят, тем они смешнее. Вот вам индустриализация и первая пятилетка. Мой первый слог сидит в челме. Он на Востоке быть обязан. Второй же слог известен мне, он с цифрою как будто связан. И самое блестящее. Четвертый слог поможет Бог узнать, что это есть предлог. Конечно, бежать, бежать к чертовой бабушке в Рио-де-Жанейро. Идея хорошая. Но как бежать из СССР с золотым блюдом в штанах, в бобровой шубе, без паспорта и визы? И здесь уже смешным делается сам Остап Бендер, алтер-иго авторов. Они грустно посмеиваются сами над собой. Из СССР не убежишь. После, добравшись до Америки, Ильф и Петров тоже не убегут. В СССР ведь останутся заложниками и их семьи. Все схвачено, и все схвачены, и все смешны, в том числе и оба сатирика. А глупая советская власть ничего не поняла. И дела авторов идут в гору. После 12 стульев боссы от литературы вообразили, что соавторы бичуют бывших и мещан и воспевают советскую действительность, где питаются фальшивым зайцем или вегетарианскими сосисками. С 1932 года соавторам доверяют писать фельетоны для главной газеты страны «Правды». У Ильфа появляется отдельная квартира в писательском доме в Лаврушинском переулке. И не эту ли квартиру залила, когда этажом выше Маргарита на пару с Булгаковым топили в ванне всем известный костюм? И вот в 1935 году компаньоны Ильф и Петров совершают путешествие в США. Им стоило большого труда выбить эту поездку, вспоминает младшая дочка Ильфа Александра. Кстати, она потом издавала дневники двух своих отцов, и Ильфа, и Петрова, потому что дети у них тоже были на двоих, ильфовские дети. Женя Петров не обзавелся семьей. Поездка в США двух сатириков – это еще одна диверсия. Правда, на последней странице, походя, упомянут товарищ Сталин, но как-то сухо, не впопад и без всякого пиетета. А книга вышла в 1937-м. Правда, оба соавтора в конце книги «Одноэтажная Америка» слава богу, не город желтого дьявола, всячески заверяют, что им не хочется жить в США, но как-то неубедительно. Правда, несколько раз в романе устами американцев не своими. Они хвалят СССР за братство, взаимопомощь и уверенность в завтрашнем дне. Не за сытость, комфорт и свободу. Но становится ясно, что это по неведению. А читатели из одноэтажной Америки могли узнать неслыханные вещи. Первое. Американцы – трудяги. Они стоят на своих ногах и не жалуются на других, но винят в неудачах только себя. Второе. Американцы гостеприимные больше русских. Они общительны и помогают друг другу, и даже иностранцам. Третье. В Америке потрясающие машины, и американцы, простые американцы, могут их купить. Америка ездит на машинах. Четвертое. Американцы живут в отличных домах. Пятое. У американцев полно сказочной электротехники. Шестое. В Америке свободы от пуза. Можно хвалить СССР. И о тебе разве что в газете плохо напишут, но не расстреляют. Седьмое. Америка навек опередила СССР в техническом отношении. И опять-таки пронесло. Напечатали. А 13 апреля 1937 года Илья Ильф умер от туберкулеза. Евгения Гинзбург узнала об этом в тюрьме и позавидовала, что он успел это сделать так вовремя. Он так и ушел с сардонической улыбкой, в элегантной кепке и в клетчатых штанах. И стало понятно, что на это Мефистофели с трубкой держалось соавторство. Один Женя Петров ничего не смог путного написать. Хлопотал об издании дневников друга, его записных книжек. Да и время к шуткам не располагало. Над страной громыхал и скрежетал большой террор. В 1940 году Женя Петров решил подстраховаться и вступил в Компартию. Васисуали Лоханкин и сыновья лейтенанта Шмидта одобрили бы его. Начинается война, и Женя становится военным корреспондентом. В 1942 он летит из осажденного Севастополя. Он не долетел. Самолет сбили. В конце концов, ему тоже повезло. Быстрая, легкая смерть. Не как у Бабеля и Мирхольда. Сатирики ушли и стали недосягаемы. А смех остался. Смех над страной во всю глотку, на всю страну. Они посмеялись последними.